Глава 4. Как воспитать Цезаря? Николай и Александра. Наш герой рос в счастливой семье. Отец и мать были красивой семейной парой. Николай, непреклонный гигант, и его жена, императрица Александра Федоровна, хрупкая, нежная, с лазоревыми глазами. В этом несходстве была великая гармония их брака. Они были первые, Николай и Александра, на троне, и столь же нежно любили друг друга, как последние коронованные Романовы, Николай II и Александра. Правда, в их нежной любви был некоторый нюанс, но об этом потом. Рядом с великолепным Петерговским дворцом, соперничающим с Версалем, Николай построил небольшой коттедж, именовавшийся в честь жены Александрией. Здесь государь отдыхал и от забот, и от грандиозности колоннад, мрамора, позолоты императорских дворцов. Здесь жили дети. Низенькие потолки, небольшие комнаты, увешанные картинами. Уютный кабинет Николая на втором этаже с великолепным видом на бескрайнюю даль залива. И вокруг поля и леса. Наследнику Саши пошел 8-й год, и пора было всерьез заняться образованием цесаревича. Собирается семейный совет и единогласно решает пригласить главным воспитателем наследника Василия Андреевича Жуковского, знаменитого поэта, отца русского романтизма. Воспитатель-романтик. О доброте и сентиментальности Жуковского ходили анекдоты. Поэту было 17 лет, когда закончился 18 век, но вечный романтик навсегда остался человеком галантного века. Само его появление на свет было весьма романтичным. Во время войны с турками была захвачена в плен красавица-турчанка. И крепостные крестьяне, служившие в армии, подарили восточную красавицу своему барину. Тот крестил ее и, конечно же, сделал своей наложницей. Так появился на свет плод любви Василий Жуковский. Сын турчанки и богатейшего русского помещика получил блестящее образование в Московском университетском пансионе, где учились дети московской знати. Многие из его товарищей по пансиону станут элитой царствования, будущими министрами, придворными и прочими властителями дум грядущей эпохи. Юный Жуковский переживал двусмысленность своего положения, но его удивительное сердце нисколько не озлобилось. Оно разбилось в музыку. Он начинает писать стихи, сразу получившие признание. Во время войны с Наполеоном его патриотические строки повторяла вся Россия. Но двери дворца открыла ему не слава поэта, а переводы с немецкого. Немки императрицы, вдова Павла I, Мария Федоровна, и мать нашего героя, императрица Александра Федоровна, обожали Шиллера и немецких романтиков, и были в совершеннейшем восторге от переводов Жуковского и, главное, от бесед с ним о любимых поэтах. Жуковский получает должность чтеца при вдовствующей императрице. Он же учит русскому языку молодую императрицу. Короче, Жуковский был свой во дворце и в семье. И когда возник вопрос у воспитателя наследника, ответ был ясен. И для общества, старавшегося забыть те дни, когда называли императора солдафоном, решение пригласить Жуковского показалось желанным и красивым. Великий поэт воспитывает будущего великого государя. Жуковский был холост, как и положено истинному поэту-романтику, влюбившись в молодости, и, будучи отвергнутым, сей рыцарь продолжал хранить верность своей любви. И маленький Саша был ему вместо сына. Впрочем, на склоне лет Жуковский получит награду. Седовласый поэт на 56-м году влюбится в 16-летнюю девицу, и она разделит чувства поэта. Брак будет счастливым, у них будут дети. И впоследствии его достойный воспитанник Саша вспомнит об учителе, когда на пятом десятке влюбится навсегда в 17-летнюю девушку. Но все это впереди. А сейчас наследнику 8-й год, и Жуковский целиком посвящает себя царственному отроку. Поэт писал сестре: «Моя настоящая должность забирает все время. Прощай навсегда, поэзия с рифмами, поэзия другого рода теперь со мной. Ведь в его руках сейчас будущее России». Жуковский составляет 10-летний план «Путешествие», так назвал поэт воспитание наследника. Как все в России, план воспитания наследника утверждается отцом-государем, и Николай начинает пристально следить за его осуществлением, порой весьма жестко поправляя воспитателя. Путешествие началось. Жуковский воспитывает наследника как истинного христианина, то есть монарха, способного сочувствовать страдальцам. Как-то после урока Николай пришел в класс, где маленький Саша занимался историей со своим воспитателем. Это была та самая комната, где когда-то Николай допрашивал декабристов. В Николае, видно, проснулись воспоминания. Он знал, что добрейший Жуковский слишком много говорит с маленьким Сашей о христианском всепрощении. И император спросил сына: «Как бы ты поступил с мятежниками-декабристами?» Мальчик ответил по-евангельски, как учил его добрейший Жуковский: «Я всех простил бы». Николай ничего не сказал, просто молча ушел. И только потом он скажет ему, тряся сжатым кулаком и повторяя, «Вот чем надо править, запомни! Умри на ступенях трона, но власть не отдай!» Наследник необычайно красив, истинный принц, но с точки зрения отца излишне женственен, у него слишком нежная душа. Когда уезжает императрица, Саша, как и положено ученику романтического поэта, отправляет вдогонку матери букет гелиотропа. Он обожает одиночество и мечтательное размышление, но Николай желает, чтобы сын был мужествен. И царь потребовал у Жуковского, чтобы наследника воспитывали в окружении сверстников. Выбраны были двое мальчиков, дети придворных — Александр Паткуль и Иосиф Вильегорский. Жуковский, к радости отца, составляет беспощадное расписание занятий этой троицы. Подъем в 6 утра. Уже в 7 наследник обязан был сидеть в классе вместе с двумя товарищами. 5 часов до полудня идут занятия. Никто, даже государь, не имеет права входить в святая святых — классную комнату во время занятий. В полдень 2 часа на прогулку. Жуковский и 3 его ученика выходят из дворца и идут пешком по Петербургу. Здесь, на улице, занятия продолжаются. Одетый в военный мундирчик мальчик обязан внимательно обозревать встречающиеся по дороге общественные здания, учебные и научные учреждения, промышленные заведения и прочие примечательности, и беседовать о них с воспитателем. Учись с детства читать книгу, которая должна принадлежать тебе по рождению. Книга эта — Россия. Жуковский. Во время прогулок читаются вслух стихи. И, подобно Сенеке, в его знаменитых письмах, Жуковский дарит главному воспитаннику свои афоризмы, наставления на грядущую жизнь. Афоризмы Жуковского. «Власть царя над человеком происходит от Бога, но не делай эту власть насмешкой над Богом и человеком. Уважай закон. Если законом пренебрегает царь, он не будет храним и народом. Люби и распространяй просвещение. Народ без просвещения — это народ без достоинства. Им легко управлять, но из слепых рабов легко сделать свирепых мятежников. Революции. Есть губительные усилия перескочить из понедельника прямо в среду. Но и усилие перескочить из понедельника в воскресенье столь же губительно. Афоризмы процензурованы лучшим из отцов и повторяются самим Николаем во время его редких прогулок с сыном. Час на обед из 3 часов до 5 — опять занятие. Час на отдых, и вот уже мальчики переодеваются для спортивных игр. С 7 до 8 у них гимнастика и подвижные игры. Ужин в 10 часов после нравоучительной беседы с родителями. После ужина молитва и сон. Вот список предметов, которым учили в России 13-летнего наследника. История, русский, математика, физика, философия, геология, законоведение, французский, английский, немецкий и польский языки, рисование, музыка, гимнастика, плавание, фехтование, танцы, военные науки, токарное дело и прочее, и прочее. Лучшие умы России преподают науки наследнику. Граф Спиранский будет преподавать ему юриспруденцию. Государь не боится прежнего вольномыслия графа. Он знает, как благотворно подействовала ссылка на прежнего свободолюбца, и его участие в суде над декабристами это доказало. Спиранский учит наследника незыблемости самодержавия. Нет такой власти на земле, ни в границах, ни за границами империи, которая могла бы положить конец верховной власти российского монарха. Этой власти служат все законы империи. По воскресеньям вместе с другими детьми придворных, Сашей Адлербергом, Павлом Барановым, Шуваловыми, он участвует в молодецких забавах, которые так ценит воинственный папа. На верхней площадке у большого дворца стоит императрица. Рядом с ней мраморный столик с детскими призами. Отсюда, с площадки большого дворца, открывается вид на водяную феерию, на знаменитый большой каскад петергофских фонтанов. 64 фонтана выбрасывают в небо мощные струи воды. Вода струится по мраморным ступеням. Сверкают бронзовые статуи античных богов. В самом низу каскада, у фонтана Самсон, император выстроил мальчиков. И по команде Николая вся орава бросается вверх. Мальчики бегут по скользким ступеням сквозь бьющие ледяные струи воды. 1000 шагов сквозь водяной занавес, пощады нет, все хотят быть первыми. Счастливых мокрых участников награждает императрица конфетами и книгами. Главный приз — благосклонная улыбка императора. Но сегодня она достается тезке наследника, ловкому Саше Адлербергу. Сын министра двора прибежал первым, и отец стыдит Сашу. Сын императора должен быть всегда первым, наследник престола должен нести свое великое бремя. Обычный мальчик может порой полениться, быть капризным и непослушным, и это позволялось его соученикам-сверстникам. Но не ему. Огромный, Величественный император постоянно объясняет сыну. Ты должен всегда помнить, только всей своей жизнью ты можешь искупить подаренное тебе Господом происхождение. И все это время наследник обязан вести дневник, где аккуратно должен сам записывать все свои прегрешения. К.К., воспитатель Карл Карлович Мердер, в продолжении дня был мною доволен, отчитывается в понедельник восьмилетний наследник. Однако во вторник, 12 января, у наследника большие неприятности, о которых должен написать: учился не совсем хорошо. К.К. не совсем доволен, дразнил сестрицу Марию Николаевну и кончил писать без приказания.